Глава 35. Общий друг. Илья. Вспышки фотокамер, люди, вопросы. Все раздражает. Раньше это добавляло бы мне куража, впечатлений, адреналина перед боем. А сейчас я пуст. Тренируюсь на автомате, доводя тело до физического предела. Ночью не сплю, а отключаюсь, едва коснувшись подушки. Кажется, это называется сонным обмороком. На квартире появлялся пару раз глубокой ночью, чтобы забрать вещи. Меня дергал каждый малейший звук. Я надеюсь, что муж с ней не спит. А если спит? Господи, ты совсем ненормальный, Витязев. Ты же схавал, что они муж и жена. Схаваешь и это. У тебя просто нет выбора. Илья. Артур пинает меня ногой под столом. Давай включайся. Шипит, наклоняясь к моему уху. Канал «Спорт Тайм». Из третьего ряда поднимается молодой мужчина. «Илья, вы знаете, что букмекерские конторы сейчас принимают ставки на вашу победу в пропорции 60-40 против Джеймса Сали? Это рекордный минимум за всю вашу карьеру. Пролейте нам свет. Русский Витязь в форме? Какого исхода боя ожидать?» «Ставьте ваши деньги, господа». Шутливо наклоняюсь к микрофону. «Скажу вам по секрету, второго раунда не будет. Джеймс Сали поцелует татами в первом». Толпа журналистов взрывается одобрительными смешками и аплодисментами. «Молодец! Так их!» Наушничает мне довольный Артур. «Давайте теперь вы!» Указывает на бородача в пятом ряду. «Журнал DQ. Это правда, что основной спонсор боя так до сих пор и не определен?» «Да, это правда. Но ответить это я не могу. Чувствую, как Артур собирается взять этот вопрос на себя, но торможу его едва заметным жестом руки. Основной спонсор пока не может открыто заявить о своем участии, но он на месте. И в том, что проблем с деньгами мы не имеем, вы сможете убедиться после конференции в банкетном зале». Артур настоял на черной икре, омарах и прочих морских гадах, специально, чтобы пустить пыль в глаза. Но на то он и менеджер. Я подчиняюсь. «Теперь вы», – кивает девушке в первом ряду. «Журнал «Леди», – улыбается девушка. «Нашим читательницам очень интересно, свободно ли сердце русского Витязя? И где с ним можно познакомиться?» «Познакомиться можно на пробежке в 6 утра», – ухмыляюсь я. «После совместных 5 километров я обычно максимально открыт к диалогу, а за сердце, как и за все остальные мышцы и органы, у спортсмена отвечает тренер и врач». Зал тихонько угорает. «И все-таки», – не сдается девушка. «Когда-то же вы собираетесь жениться?» «Конечно», – киваю. «Торты люблю. Женюсь на той, которая будет их печь лучше всех. И как только спортивный режим позволят мне съесть такое количество сладкого, объявлю кастинг». «Давайте последний вопрос», – утихомиривает девушку Артур. «Вот вы». От греха подальше выбирает парня в третьем ряду. Кое-как отделываюсь еще от одного персонажа, возомнившего свой вопрос острым, и выпроваживаю вечно голодную публику в зал с едой и напитками. Небольшая фотосессия. Автографы. Подписываю какую-то спортивную атрибутику, которая после боя будет продана на аукционе, а деньги переведены в благотворительные фонды. И, наконец-то, линяю. Закрываюсь на парковке в машине дядьки, потому что ту прокатную уже вернули Роберту. Нужно позвонить и извиниться перед ним лично. Но я все никак не найду повод. Откидываю спинку сиденья и снова погружаюсь в просторы интернета. У меня остались неотработанными одногруппники Горбунова. У нескольких девчонок фотки почти 8-летней давности. Загружаю их в поиск по сети и нахожу аккаунты всех изображенных людей. Захожу к каждому по очереди, и примерно на третьем меня аж подкидывает от фразы «У вас один общий друг – Роберт». Ну вот и повод позвонить нашелся. Пока набираю старого друга, не могу избавиться от внутренней дрожи, которая хочет рассказать мне о том, что это оно, то самое, что я искал. Но я не могу радоваться. Вообще никаким фактам и успехам, пока моя женщина и мой ребенок не будут в безопасности. Иначе хреново из меня русский витязь. Что толку на публику махать кулаками и ногами, если свою женщину защитить не можешь? Я хочу получить свои два главных титула в жизни рядом с Таей. «Алло?» – отвечает моя трубка. «Роберт». «Говорю, виновата». «Ну, прости, друг, все возмещу. Детей твоих сам тренировать буду». Перевожу дыхание, ожидая реакции. «Страховая все заплатит», – отзывается Роберт со смехом. «Ты там как, мужик? Хочу подробный рассказ о твоих приключениях». «Честно говоря, собираюсь с духом. Хотел спросить тебя, знаешь ли ты Игната Болотникова?» «Ну, знаю», – задумчиво отзывается Роберт. «Он одно время гонялся плотно». «Можешь его пригласить к себе? Мне с ним очень поговорить надо. Только чтобы это неожиданностью было». «Хм, я попробую», – отзывается друг. «А что за вопрос-то?» «Вопрос женитьбы моей», – хмыкаю, давя другу на больное. «Теперь точно приведет мне Игната». «Хм, ну, как договорюсь, перезвоню тебе», – отвечает. «Спасибо», – говорю искренне. И впервые за последние дни чувствую, что нереально голоден. Что я хочу услышать о Горбунове? Прежде всего, найти такого человека в его биографии, который с большим удовольствием станет в мою команду и будет сильно заинтересован в том, чтобы утопить общего врага.